Глава 9. Ты будешь великолепна. С первыми лучами солнца, надев на себя старенький плащ, укрыв голову глубоким капюшоном, Терри пришла к Ирте. По привычке она тоже осторожничала и пришла как можно незаметнее, войдя в лавку. Терри привыкла быть незаметной, привыкла сливаться с толпой. Ирта высыпает на стол монеты, то, что она накопила за зиму. «Закажем тебе в магической лавке модные одежды. Самое красивое платье. Жаль, что только хватает на одно», — с грустью вздыхает женщина. «И украшения тебе тоже нужны», — хмурится Ирта. «Сейчас». Женщина открывает один из ящиков ключом, что сняла с пояса. «В магической лавке?» У Терри даже в горле запершило, когда услышала это. «Нет, Ирта, я не могу», — останавливает девушка. «Это слишком затратно. Ты эти деньги копила всю зиму, трудясь в лавке. А одно такое платье стоит целое состояние». Терри откуда-то это помнила. Ирта вдруг берет ее за руку и смотрит проникновенно в глаза. «Позволь мне для тебя что-то сделать. Позаботиться о тебе». «Но ты и так...» «Терри», — обрывает строго лекарка, «ты тоже сделала для меня очень многое. Готовишь лекарства. А сколько раз ты меня заменяла за прилавком? Я так привыкла к тебе. Ты мне как родная. Праматерь не наделила меня своими детьми. Так могу ли я позаботиться о тебе? Не отнимай у меня эту возможность, пожалуйста». Глаза Ирты наполняются такой добротой и светом, что Терри смыкает губы и только лишь опускает взгляд. «Если ты просишь...» «Вот и чудесно!» Достает свой кошель, берет и туго завязывает мешочек с серебром, прячет складки своей многослойной одежды и выходит из-за прилавка. «Постой!» Терри решается и достает из кармана своей заплечной сумки злосчастный мешочек золота, который оставил тот раненый. Конечно, Терри хотела бы отдать его обратно, но теперь вряд ли она его когда-либо встретит. «Это оставил тот незнакомец. Я хочу отдать эти деньги тебе». Женщина несколько секунд смотрит на мешочек. У Терри даже ладони вспотели. Вдруг она ее осудит или скажет что-то, что будет обидно и ранит? Но зря она волновалась. Ирта бесконечно понимающая и добрая. Терри даже сделалась снова неловко за свои мысли. Почему она так боится осуждения? Видимо, это из прошлого. Может, ее дядя как-то плохо относился к ней? Терри прочь прогоняет ненужные мысли. «Чудесно. Значит, хватит на два наряда. Туфли и украшения», — заключает женщина. Берет мешочек и прячет его вместе с остальными монетами. «Идем». «Но Ирта...» «Идем, идем. У нас много дел впереди. А еще нужно успеть купить билет». Аптечную лавку пришлось закрыть на время. Идти до ателье не так далеко. Терри много раз проходила мимо красочной вывески, рассматривая сверкающие наряды за стеклом витрины. Особенно ей нравилось яркое, как закат, малиново-огненное платье. Под солнечными лучами атласная ткань вспыхивала и переливалась бликами, мерцая холодными искрами, которые были разбрызганы по складкам шлейфа. Где-то в глубине своих тайных мыслей Терри в воображении каждый раз примеряла его, а потом отбрасывала прочь это глупое желание. И настал тот день, когда она может его примерить. Даже хотелось себя ущипнуть. Это ведь не сон? Только оно наверняка стоит один из мешочков серебра. «Ты будешь в нем просто великолепна», — говорит Ирта, видя загоревшиеся глаза девушки. Терри хотела ответить, что это слишком красивое для нее платье. Но Ирта подхватывает девушку под локоть и увлекает за собой. Так что Терри едва успевает перебирать ногами, поднимаясь по ступеням лестницы. Вдох, и они входят в ателье. Терри приподнимается на носочки, когда не ступает на белый кафельный пол. Все сверкало кругом. Наряды, зеркала, стеллажи с украшениями и диадемами. Даже глаза разбежались от блеска и богатства. «Доброе утро». «Милостыню не даю», — отрезает женщину в роскошном бархатном золотого цвета платьем с копной черных волос. Ирта выходит вперед и кладет на стол кошель с монетами. «Мне нужно это платье для моей дочери», — указывает на вечерний наряд. «И еще одно, которое она выберет», — кладет рядом другой мешочек. «А также две пары туфель, украшения и аксессуары». Женщина округляет глаза при виде весомой суммы. «Что же вы сразу не сказали, уважаемая? Конечно, сейчас все подберем в лучшем стиле Эрит Фартангис», — называет свою фамилию, которая, видимо, очень славилась в империи. «Прошу, милая Элит», — касается руки Терри. «Проходите в примерочную». «Дарси! Мэг!» — окликает кого-то из помощниц. «Помоги нашей дорогой клиентке с переодеванием. Поспеши». Ирта гордо и широко улыбается, с достоинством держит себя в отличие от Терри, которая тут же молодая помощница модистки проводила в светлую в персиковых тонах просторную комнату с зеркалами, где пахло апельсиновой коркой и чем-то сладким, похожим на сахарную пудру. Терри поставили в центр некого пьедестала на ступени, стянули плащ, отложили на столик сумку, сняли обувь и принялись стягивать через голову поношенное платье. Светлая тяжелая коса Терри упала на голую спину. Одна из девиц заметила на левом запястье Терри отборочный браслет. Мило и заинтересованно улыбнулась Терри, вешая аккуратно платье на спинку стула. Наверняка сейчас думает о том, что Терри несказанно повезло. Да и кто она такая, чтобы получить отборочный браслет? Оставшись в одних панталонах, из мягкой ткани, Терри прикрывает руками грудь. Не хватало, чтобы кто-то разглядел следы и укусы. Но вот о самом главном она забыла — недавно появившейся метки. «Смотри!» — шепнула рыжеволосая Дарси Мэг. А Терри густо покраснела. Об этой метке Терри забыла сказать и Ирте. Почему она появилась? И кто ее истинный? Только бы не тот чужеземец, имени которого она не знает, тот, кто бросил ее. Не успело взойти солнце. Терри моргнула, выходя из оцепенения. «Простите», — извиняется Дарси, «но такую метку носят только самые избранные элит. Кто же ваш жених, если это не тайна?» Терри задерживает дыхание, даже не знает, что и ответит на этот вопрос. Она бы сама хотела знать, кто. Даже простые портнихи и те осведомлены обо всех деталях метки. Терри же не помнит ничего. Как они поняли, что метка настолько значимая? «Пока тайна», — отвечает и смотрит в сторону прилавка, где Ирта о чем-то разговаривает с госпожой Фортенгис. «Понимаю», — разочарованно вздыхает Дарси. «Метка очень красивая. Вам очень повезло». Девушки продолжили трудиться, но уже молча. Помогли надеть роскошное малиновое платье с мерцающими искрами. Вначале Терри утонула в нем, но платье, соприкоснувшись с кожей, вдруг прильнуло к телу, уменьшаясь, подчеркивая все формы и изгибы фигуры девушки. Что удивило сильно. Оно идеально село на Терри. Не зря же это магическое ателье. Все платья имеют такую же магию, которую охотно применяют все мастера в своем ремесле. Судя по именитому ателье, госпожа Фортон очень талантлива. Мэг завязывает на корсаже серебристую шнуровку. Дарси поправляет подол и шлейф платья. «Готово», — объявляет Мэг. И обе женщины входят в примерочную, чтобы посмотреть. «Потрясающе!» — выдыхает Фортон. «Это платье ожидало только тебя, милая!» На лице модистки отпечатывается неподдельное искреннее восхищение. Ирта приближается и смотрит с таким теплом и заботой, что Терри неловко складывает руки перед собой. «Как я тебе?» — осторожно спрашивает, не решаясь пока смотреть в зеркала. «Девочка моя, ты просто красавица!» — улыбается Ирта. Модистка щелкает пальцами, и через секунду с одной из полок слетает футляр. Он плавно пролетает по воздуху и оказывается в руках женщины. «Для этого платья есть особое украшение», — сверкают заговорщические глаза Фортон. «Ожерелье и серьги из редкого камня, добытого в Кристальных горах. Катарин — огненный камень, так называют его среди людей», — открывает футляр. Ожерелье и серьги поднимаются в воздух. сверкая, будто утренняя роса, малиновыми каплями, восхищая всех присутствующих. Терри не успевает моргнуть, как ожерелье ложится на шею прохладой, стекая каплей в ложбинку грудей, а на мочках ушей ощущается тяжесть. Терри почувствовала необычайное волнение, когда камень соприкоснулся с ней. И вообще, она чувствовала себя так волнующе и приятно, как никогда раньше, чувствуя, что она может нравиться и привлекать взгляды. Модистка закрывает футляр, отдает Дарси и, подобрав подол юбки, приближается, на ходу взяв несколько шпилек со столика. Ловким движением она скручивает косу Терри на затылке, закрепляя шпильками. Теперь все. Можешь посмотреться в зеркало. Довольно и гордо улыбается женщина. Терри вбирает в грудь больше воздуха и медленно поворачивается. Первое, что она увидела, это необыкновенно нежную женственную девушку в потрясающем наряде, который затмевается все пространство вокруг вспышками в солнечных лучах малинового света. А драгоценные камни на мочках и груди дрожат багряными камнями, словно кусочки закатного солнца. Терри себя не узнает. Это совсем другая девушка. Не она. Слишком яркая, необыкновенно красивая, слишком великолепная. Это не может быть она. Нет. Но, тем не менее, это была она. Терри Лин Эклин. Пропавшая без вести наследница Фоксила.